сумасшедший пацан бьет пустую жестянку, сумасшедший пацан лупит старую банку. Музыка на песке, музыка на песке, музыка на песке, музыка на песке. Пространство из старой консервы извлекается звук, возбуждающий нервы. Сумасшедший пацан бьет жутко и нервно по заржавленным бакам, по огромным цистернам. Музыка на песке, музыка на песке, музыка на песке. Мы идем за ней, как звери, мы волнуемся в тоске. Музыка на песке, музыка на песке. У веселой волны, у старого камня и драной рубахи он делает знамя из ивовой ветки, он делает саблю и бормочет какую-то абракадабру. Пальцем у виска строит замки из песка, крутит пальцем у виска. Мы бросаем семьи, мы сжигаем деньги, деремся на свалке из ржавой канистры. Кухонные женщины несут сковородки с ведром для бумаг, вдаль уходят министры. И под барабанный бой он зовет нас за собой. И под барабанный бой мы спешим за ним, как крысы, и скрываемся в прибой. Музыка под водой, музыка под водой.